Глава 13. Дорога в приют. Я вошел в кабинет, прошел к столу. Арина Родионовна проследовала за мной. Закрыла дверь и подошла ближе, встав у меня за спиной. Я включил компьютер, откинулся на спинку кресла и принялся ждать загрузки. Пискнул модем, сообщая, что выход в сеть установлен. Я открыл поисковик и вбил «Символы приютов Петрограда». На экране загрузились картинки, среди них я принялся искать нужный. «Вы хорошо запомнили рисунок?» — спросила Нечаева. «На самом деле я не уверен в этом», — ответил я, перебирая картинки, «но очень надеюсь, что вспомню его, когда увижу вновь». «Не знала, что у нас так много приютов», — задумчиво сказала Арина, оценив длинный список. «На самом деле есть приюты, которые работают под покровительством более крупных». Нечаева нахмурилась. «Неужели так много людей отказываются от своих детей?» – удивленно произнесла она. «Довольно часто случается так, что семья не может дать отпрыскам достойного обучения, а империя обычно дает хотя бы базовые навыки, если у ребенка есть талант. Из приютов выходят дружинники, ремесленники и...» Мне не хотелось говорить, что большая часть пополняет преступный актив городов. Но Арина и так поняла то, о чем я не сказал, и печально улыбнулась. «Иногда мне кажется, что мир ужасно несправедлив, но потом я понимаю, что могло быть намного хуже. Уверена, что наш мир не худший из тех, что есть». «Мне хочется надеяться, что однажды он станет лучше», — ответил я. И почти сразу почувствовал, как помощница положила мне на плечо свою ладонь. «Все зависит от поступков людей, которые тут живут. С каждым хорошим делом здесь становится светлее. Хотя, может, и тьма не так плоха, как многие думают. Вот вы темный, Павел Филиппович, а рядом с вами на душе становится светлее». Она говорила негромко. Каждое ее слово кружилось между нами, как пылинка в солнечной полосе света. «Кажется, это он», — произнес я хрипло и указал на круглый символ с ласточкой. «Приют святого Василия». Я быстро вбил название в поисковую строку, открыл первую ссылку, которой оказался сайт нужного приюта. Арина взяла со стола блокнот и переписала на страницу адрес, а потом довольно сказала: «Ну вот и все, можно ехать». Я вынул из кармана телефон и набрал номер Фомы. Приемный послышался незатейливая мелодия звонка, а через несколько мгновений дверь открылась, и на пороге кабинета появился слуга. «Искаль, ваше что?» — спросил он. «Заводи машину», — ответил я, — «нам нужно ехать». Питерский кивнул и вышел из кабинета. Мы последовали за ним. «Арина Родионовна, у меня будет к вам одна небольшая просьба», — сказал я, когда мы шли к выходу. Нечаева с интересом посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Хочу просить вас помочь в разговоре с матерью-настоятельницей», — сказал я. Девушка нахмурилась, а затем ответила: «Я постараюсь». Мы вышли на крыльцо, у которого уже стояла машина. Задняя дверь была услужливо открыта, но сделал это не Фома. У авто топтался Ярослав, и едва мы вышли, на лице его расплылась довольная улыбка. «Прошу», — сказал он и сделал приглашающий жест. «Благодарю», — ответил я. «А сегодня ваша помощница особенно хороша», — продолжил парень. «Спасибо», — смущенно отозвалась Арина. Улыбка мигом сошла с лица культиста. Ярослав удивленно взглянул на девушку, а потом на меня, но говорить больше ничего не стал. Я пропустил секретаря в машину первой, и когда она разместилась на заднем диванчике, то последовал за ней. «Куда едем, вашество?» — уточнил Фома, как только я закрыл за собой дверь. Я протянул ему вырванный из блокнота лист с адресом. Фома кивнул, и машина выехала со двора. Всю дорогу девушка рассказывала, как она гуляла с матушкой по торговому дому и уворачивалась от призраков, которые там обитают. И подумать не могла, что их там так много. Мне всегда казалось, что духи — это большая редкость. «Торговый дом построили на месте старого рыбацкого рынка», — пояснил я. «Там сбывали краденые со всего города, и часто случались разного рода потасовки, потому призраков там хватает. Но чаще всего они питаются эмоциями, которые испытывают торговцы при хороших сделках. Всех, кто проявлял агрессию, там уже нет». «Откуда вы это знаете?» — удивилась Арина. И я вздохнул. «Можно сказать, что я проходил там практику». «Это как?» «Некроманту ведь надо получить полевую практику. Бабушка решила, что лучшего места с множеством духов найти будет сложно. Она провела меня в здание после закрытия, и мы прошлись по коридорам, развоплощая особенно беспокойных и агрессивных духов. «Ночью?» — шепотом спросила девушка. «Ну, конечно. Не могли же мы работать днем среди людей. Народ не должен знать, что в магазинах живут призраки, иначе они начнут паниковать. Нормальные люди не в восторге от этого знания». Фома хмыкнул и сообщил. «Я поначалу тоже ужасно боялся нашей Любовь Федоровны, и когда Павел Филиппович сказал, что в доме есть привидение, то едва не струсил и не ушел. Но потом стало стыдно. Подумал, раз барин не опасается, то и мне не стоит. Да к тому же я подумал, что ежели я в доме отремонтирую все, что смогу, то наша женщина не будет на меня серчать. Так и вышло». «Вышло, что она приняла тебя как родного», — усмехнулся я. «Один призрак — это не так жутко, как целая толпа из торгового дома», — охнула Арина Родионовна. «Когда призраков много, они и впрямь могут стать опасными. Но порой один дух способен на великие дела», — возразил я. «К примеру, наша Виноградова. Она намного мощнее всех, кого я встречал, хотя поначалу я не заметил в ней такого уровня силы». «Это потому, что вы ее напитывали своей тьмой, верно?» — уточнила девушка. Тем самым она дала понять, что ознакомилась с основами некромантии из свободных источников. «Вы взяли книгу из библиотеки?» — спросил я, решив, что лучше уйти от щекотливой темы к питанию Любови Федоровны. «Нет, все куда проще. Я нашла небольшой форум в интернете. Он посвящен темным силам и одному некроманту». «Это кому же?» «Некоему адвокату Чехову». Я иронично хмыкнул. «Неужели? Надеюсь, там не возводят алтарь в мою честь?» Арина Родионовна улыбнулась. «Вы напрасно считаете это все несерьезным. Сеть развивается, однажды она заменит радио, театры и даже телевидение. Не будет ничего, кроме сети, в которой люди будут общаться, знакомиться». «Ну, уверен, что все не будет настолько плохо», — возразил я. «Не хотелось бы полагать, что люди предпочтут проводить время перед экранами вместо того, чтобы прогуляться, к примеру». «Главное, чтобы на самокатах не начали кататься повсеместно», — буркнул Фома, притормозив на перекрестке. «Смотрите, что удумали. Два здоровых лося на детском самокате катаются по дороге». За самокатом, который едва не врезался в нашу машину, гнался огненный элементаль одного из постовых. Нагнав, переливающийся оранжевым и красным человечку хватился за руль странного транспортного средства и тут же запахло паленой резиной. «Порча имущества!» — взвизгнул один из мальчишек, спрыгивая на асфальт. «Я буду жаловаться». «Кому?» — густым басом спросил подоспевший жандарм. «Чехову. Я его лично знаю. Он вас по миру пустит». Я открыл окно и негромко сообщил, когда наша машина поравнялась с наглецами. «И не подумаю. А будете баловаться на дороге, так я за вами приставлю призраков следить и подзатыльники отвешивать каждый раз, когда будете кому-то мной грозить». Жандарм сразу оглядел машину, удостоверился, что она принадлежит моей семье, и затем козырнул, пригладив усы. Мальчишки тотчас присмирели и уже не выглядели такими наглыми. «Зря вы так», — покачала головой Арина Родионовна, когда мы отъехали. «Не стоило ставить взорвавшихся мальчишек на место?» — спросил я. «Угрозы битья по голове могут воспринять всерьез. А вдруг кто-то из них потом лоб расшибет и свалит все на призрака? Совсем другой шлепок по попе, такой даже в дворянских семьях охотно применяют. И если кто-то потом случайно сядет на попу, то вам подобное точно не вменят в вину». «Это вы ловко придумали», — согласился я. «Хорошо, в следующий раз обязательно пообещаю что-нибудь в этом роде». Арина Родионовна улыбнулась и заправила за ухо выбившуюся прядь волос. Нужный нам адрес располагался на окраине города, в большом парке. Фома остановил машину у ворот и указал на приоткрытую калитку храма. «Здесь, ваше что? И может не торопиться, Павел Филиппович, здесь парковка бесплатная». Я вышел из машины, придержал дверь, помогая выйти Нечаевой. И вместе мы направились к ограде. Дав страждущему ворот несколько припасенных для подобного случая монет, мы прошли на территорию. Тут высились старые дубы, в кронах которых от каждого порыва ветра шумела листва. Подстриженные кусты вдоль мощенной плиткой дорожки создавали ощущение коридора. «Интересное место», — сказала Арина, оглядываясь. «Тихое и спокойное». «Располагает к размышлениям о духовном», — согласился я, понизив голос. Мы обогнули храм и направились к трехэтажному, разделенному на два крыла зданию из красного кирпича. У приюта практически не было народа. Судя по времени, воспитанники сейчас упорно грызли гранит науки. а за порядком на территории следило несколько взрослых парней в серых рясах с повязками блюстителей тишины. Они должны были ловить прогульщиков, а также пресекать драки на территории и следить, чтобы воспитанники не увлекались всякими вредными вещами. Нарушителей блюстители доставляли лично матери-настоятельницы, которая назначала наказание. Лица дежурных скрывали накинутые на голову глубокие капюшоны, под которыми наверняка были маски. Мы прошли к дверям, поднялись по крыльцу и вошли в здание. В большом холле было прохладно. 11 белых статуй изображали учеников Искупителя, собравшихся полукругом возле святого Василия, покровителя приюта. Рядом со скульптурами стояло несколько лавок. Видимо, здесь проводились какие-то собрания. «Вам кого?» – послышался приятный голос. Справа от меня, за небольшим столом в белой рясе синода, сидела женщина лет 40. Перед ней на столе лежал солидный журнал для записи посетителей, и стояла табличка «Мать-привратница Анастасия». «Добрый день», – начал я. «Мне нужно поговорить с матерью-настоятельницей по поводу одного вашего выпускника». Достав удостоверение адвоката, я передал его женщине. «Павел Филиппович Чехов», – прочитала она, пристально посмотрела на меня и уточнила. «Уж не тот ли знаменитый в Петрограде адвокат, что защищает интересы простого люда и не проигрывает дел?» «Почему же?» – удивился я. «Последний очень даже проиграл». Женщина тепло улыбнулась, записала данные в журнал и вернула мне документ. «Вы делаете хорошее дело, Павел Филиппович», – произнесла она. «Побольше бы таких, как вы. Все работники приюта подписали петицию против вашего отстранения». «Петицию?» – удивился я, принимая удостоверение. «В городе вовсю собирают подписи в поддержку княжича Чехова», – пояснила мать-привратница. «Надеюсь, это вам поможет». «Спасибо», – растерянно ответил я. «Не ожидал. Я полагал, что темных не очень приветствуют представители синода». «Искупитель наделил вас особой силой, а значит, ее нельзя считать недостойной», – возразила женщина. А потом подсказала. «Налево по коридору, на первом этаже». Мы направились в указанном направлении. «Удивительное дело», – пробормотал я, когда мы свернули в левое крыло. «Про что вы?» – не поняла Нечаева. «Про петицию», – ответил я. «Простые люди любят вас, Павел Филиппович, так что ничего удивительного. Я обязательно покажу вам тот форум, когда мы вернемся в кабинет. Вы даже не представляете, что там про вас пишут. Как знать, может, про вас однажды снимут кино». «Только бы не Карасиков», – ужаснулся я. «И почему?» «Он представлял некроманта жутким созданием. Не хотелось бы, чтобы именно таким меня видели в империи». «Думаю, что образ некроманта сделают романтичным», – предположила Арина. «Может, даже добавят вам сияющую кожу». «И клыки, чтобы казался хищным», – едва не засмеялся я. «Все, что связано со смертью и кровью, не бывает красивым». Девушка окинула меня странным взглядом, и мне на мгновение показалось, что зрачки в ее глазах стали вертикальными. Но в этот момент мы остановились у нужной двери, на которой была закреплена табличка «Мать-настоятельница Ольга». Постучав и дождавшись приглушенного «Войдите», я открыл дверь и вошел в кабинет. Помещение оказалось не особенно просторным. Может, все дело было в стеллажах, сколоченных на скорую руку. Они стояли вдоль стены и источали аромат дерева. На каждой полке расположились коробки с кривыми подписями. Судя по последним, тут хранились документы. Мать-настоятельница сидела за столом. Женщина была облачена в просторную рясу белого цвета. Голова была покрыта так, что ни одного локона не выбивалось из-под ткани. Я решил, что Ольга едва ли достигла 45 лет, хотя она могла быть куда старше, но сила не позволяла ей стареть. К тому же отсутствие косметики делало ее образ свежее. И едва дверь за нами захлопнулась, женщина отложила в сторону бумаги, которая до того заполняла, и подняла голову. Взглянула на нас яркими голубыми глазами. «Добрый день», – с приятной улыбкой сказала она. «Вы извините за тесноту и беспорядок, но в нашем архиве случилась оказия. Прорвало трубы, затопило помещение, часть документов пришли в негодность, а спасенные пришлось разместить в кабинетах. Теперь вот приходится их разбирать, разносить по папкам». Я подумал, что это очень удобно для того, чтобы затем списать потерю данных на происшествие. Не удивлюсь, если часть дел выпускников окажутся утраченными навсегда. Возможно, это связано с недавним взрывом и гибелью Шуйского. Вероятно, приюты беспокоятся, что лиходеями окажутся их бывшие воспитанники и потому спешно избавляются от подозрительных документов. «Вы бы могли вызвать водника», – Он восстановит бумаги, которые вы считаете испорченными», — неожиданно предложила Нечаева. «В доме моего батюшки однажды пострадала библиотека, и все книги вернули к первоначальному состоянию». Мать настоятельно закусила губу, очевидно смущенная этим предложением, но быстро нашлась. «Документы не настолько ценны, чтобы тратить деньги на хорошего стихийника. Приюту важнее починить трубы. Мы, к сожалению, ограничены в наших тратах». Я бы мог возразить, вспомнив убранство холла, но решил не поднимать ту тему. Мы тут были совсем по другому вопросу, и не стоит настраивать настоятельницу против себя. Привратница позвонила с поста и сказала, что ко мне пожаловал господин Чехов с сопровождением. Я секретарь адвоката, с готовностью сообщила Нечаева. «И по какому делу я вам понадобилась? Неужто кто-то из бывших воспитанников натворил что-то недостойное?» «Мы хотели бы узнать про одного из ваших выпускников», — ответил я. «Его все зовут Семкой. Полагаю, что на самом деле его полное имя Семен». Женщина удивленно изогнула бровь и переспросила. «Семен? Какой именно? Вы знаете его фамилию?» «Думаю, что вы его вспомните без нее, потому как при выпуске подарили парню книгу по столярному делу», — пояснил я. «Видимо, вы были очень близки, раз оставили ему на память такой подарок». Мать-настоятельница внезапно побледнела. Поправила на переносице очки, и я заметил, что ее руки едва заметно подрагивают. «Какая книга?» — пробормотала она. «Не помню». «Я могу ее вам принести», — подсказал я. «Она осталась в мастерской реставратора, к которому Семка нанялся в подмастерье». Женщина застыла, глядя на меня, а затем с неохотой произнесла. «Не понимаю, о чем вы». Фраза прозвучала очень неуверенно, но я просто пожал плечами. «Что ж, значит, придется обращаться в жандармерию. Я надеялся, что можно будет все решить без привлечения стражи порядка, но раз вы не помните...» «Погодите», — отозвалась женщина, — «не надо жандармов». Арина вышла вперед и положила ладони поверх стола, за которым сидела настоятельница, а потом заговорила проникновенным голосом. «Правильно, незачем вмешивать в частные дела жандармов. Они ведь не станут вести себя тихо, обязательно начнут копаться там, где не надо. Еще и документы изымут на всякий случай, проверят испорченной водой. А мы можем все решить тихо и мирно, без огласки, и Семушка не пострадает». Даже мне захотелось рассказать все о парне, которого я не знал. Что уж тут говорить о настоятельнице.